Глава 28. Цурмле начал поднимать голову, привлеченный странным шорохом, но больше ничего не успел. На него упал я. Мы вместе ушли на дно бассейна с оглушительным бултых. И я тут же потянул жреца глубин обратно, глотнуть свежего воздуха. Средними и левой верхней руками я удерживал его за плечи. Правой верхней содрал дыхательную маску, а нижними сделал двойной хук в живот. «Патрон, не выпускай когти, он нам живым нужен!» – тревожно крикнул Рабан. «Без него знаю!» Я работал с ювелирной точностью, обрабатывая языка. Кольнул в шею жалом, впрыснув успокоительное, но на жреца глубин это подействовало с точностью да наоборот, как укол адреналина. Он забился, словно рыба, вытащенная на сушу, а потом меня начало обволакивать чем-то туманным, как будто... «Точно, патрон! Это он к нам в голову лазил в башне по Зузу!» — обрадовался Рабан, вышвыривая Цурмле из своего дома. «Через шкатулку работал!» Жрец глубин злобно зашипел и задергался еще сильнее. Из-под когтей у него потек полужидкий дым. Этот урод пустил в ход другой вид магии. Глаза почернели так, что я увидел в них свое отражение. Да как отчетливо! Цурмле оказался на удивление сильным. Он работал руками и ногами, так что я испугался, как бы он себе что-нибудь не повредил. Шкура скользкая, как у лягушки. Удерживать трудно, да еще царапается. Конечно, его коготки мне не страшны, но раздражает. Драка шла с попеременным успехом. Он стремился утянуть меня под воду, я, естественно, тащил наверх. Но на воздухе Цурмле сразу начинает задыхаться, и его силы словно удесятеряются. А под водой он просто выскальзывает и пытается присосаться ко мне в смертельном, высасывающем все соки поцелуе. Конечно, я не человек, мне это не страшно, но противно ведь. «Изыди прочь, враг моего господина!» – зашипел он, пока мы были под водой. «Ты не знаешь, с чем сшаш-пшу-фуш!» Как только я вытащил его на воздух, членораздельная речь тут же трансформировалась в невнятное шипение. Глубинное наречие не предназначено для сухопутных жителей и для человеческих ртов. Чтобы нормально на нем говорить, нужно иметь ротовую присоску. «Сдавайся, фашистская морда!» – захрипел я. «Обещаю, тебя не бр-бу-бу-бу-бу». Ну да, теперь он затянул меня обратно в воду. А я не умею внятно излагать мысли под водой. Судя по плавникам, замерцавшим голубоватым светом, этот гад применил какое-то заклинание. Могу поклясться, что он стал намного сильнее и быстрее, чем минуту назад. «Ты не возьмешь меня живым, Лаларту!» – с ненавистью зачмокал присоской он. «Я хушум-шушушуш!» «А я, архидемон, приказываю бру-бру-бру-бру!» «Меня не волнуют ничьи приказы, кроха жум шуп шш. Кто твой госпур-бур-бур-бур-бур? Ты никогда не узнашь уху шух-пш». Я нащупал верхними руками жабры этой твари, четыре круглых отверстия, чуть ниже висков, защемил их и дернул на себя. Цурмле сразу зашипел и пнул меня в живот. И снова зашипел, теперь от боли. «Да, живот у меня тверже дерева, и все остальное тоже. Сам виноват». Я выпустил когти на нижних руках, резко полоснул его по бедрам. Вода в бассейне сразу окрасилась темно-зеленым. Цурмле хрипло чавкнул присоской и плюнул в меня чем-то невидимым, имеющим металлический привкус. Явно какой-то магический трюк. Мне показалось, что небо и земля поменялись местами. Руки сразу начали бестолково махать в воздухе. Крылья рефлекторно распахнулись, а хвост воткнулся мне же в спину. «Вот это ни хрена себе я жалюсь!» «Патрон, он сейчас смоется!» – завопил Рабан. «А вот это вряд ли!» Я старательно прикрыл глаза верхними руками и нырнул в погоню, стараясь полагаться только на направление. Его, к счастью, насланное на меня проклятие не затронуло. Хотя хвост продолжал бунтовать, постоянно заплетаясь в ногах и мешая плыть, ну а через несколько секунд все же начал успокаиваться. А я догнал и схватил улепетающего в глубину жреца. За ним стелился кровавый след, а ноги болтались бесполезными отростками. Я вывернул ему руки за спину и полоснул когтями по запястьям, лишая возможности сопротивляться. Надо было сразу это сделать. Он мне нужен живым, но живой и неповрежденный не синонимы. Патрон, вкали еще порцию, у него кровь холодная, медленно разогревается. Я послушно ударил Цюрмле хвостовым жалом еще трижды, каждый раз впрыскивая почти смертельную дозу. Жрец глубин брызгал во все стороны зеленой кровью и истерически колыхал воду, рассылая во все стороны бестолковые магические всплески. Один ударил точно мне в грудь, и там вспухло что-то вроде здоровенного прыща. Надеюсь, это пройдет. Когда я выволакивал Цюрмле из бассейна, он только шипел и вяло подергивал плавниками. Сморщенная присоска напоминала мокрую мочалку. Один из моих уколов пришелся как раз туда. Ничего, все демоны страшно живучи, оклемается. «Силен, гад!» – уважительно протянул я, выбрасывая вялого жреца глубин на каменный пол. Небось, самбой занимается. «Патрон, надень ему маску, он же сейчас задохнется!» «А, черт!» Я торопливо опустил булькающего и кровоточащего демона в воду, на всякий случай врезав ему сразу 6 кулаками, чтобы не сделал ноги, пока я буду искать эту маску. Хотя, чего ее искать? Вон валяется. Правда, когда я ее сдирал в попыхах, разорвал цепочку. Придется придерживать. «Вот, красивый ты мой!» — ласково прижал ему к лицу магический амулет я. «А теперь колись! На кого работаешь?» «Пшихауш, пшаш, пшаш!» — язвительно ответил Цюрмле. «Сволочь ты!» — обиделся я, возвращая его обратно в воду. «Повтори еще раз, но членораздельно!» «Ты недостоин завязывать обувь моему господину, гнусный выродок!» — послушно повторил Цюрмле. «Раньше это звучало приятнее», — задумчиво произносился я. «Знаешь, что большая жаба, мне с тобой рассусоливать некогда. Я Лалларту. Давай так, ты сейчас рассказываешь мне все, что я хочу знать». «Ни за что!» – прошипел жрец глубин, вылезая из воды и срывая с себя дыхательную маску. «Да слушай сначала!» – торопливо вернул ее на место. «Пшхшш!» – а я говорю, «да слушай, ты рассказываешь!» «Пшхшш!» «Заткнись! Глаз выколоть!» Цюрмле с опаской посмотрел на коготь, маячащий возле его глаза, и что-то вполголоса зашипел. «Не колдовать!» – врезал ему под дых я. «Патрон!» «Он просто ругался», — укоризненно сказал Рабан. «У него мана кончилась». «Так быстро?» — удивился я. «А ты посмотри на его книжку». Я нырнул в бассейн, нашел на дне промокший томик. Еще чуть-чуть, и он уплыл бы в океан. И недоуменно перелистал разваливающиеся страницы. Буквы непонятные, похожие на жирные пьяные запятые, шатающиеся влево-вправо. Картинок нет, плохо. Что-то вроде... Как же это называется? Ноутбук, покетбук, артбук, станбук, снисходительно сообщил Рабан. Специальная книга для магической тренировки. Что-то вроде колдовского тренажера. А, вот оно как. Может мне ее мистеру Криолу презентовать? Да нафига она ему? Он сам таких может сколько хочешь написать. Тогда его ученицы этой, как ее... А ей еще рано. Это уже для полноценных магов. Пшхш! Неожиданно попросил Цюрмле, жадно глядя на книжку. Тебе? Рабан, как думаешь? Ну, давай попробуем, неуверенно сказал Керранке. Может, сговорчивее станет? Ладно, держи свое сокровище, протянул я книжку жрецу глубин. А теперь колись, а то начну играть... в Родиона Раскольникова и старушку. И ты старушка. Цюрмле ехидно блеснул глазами и торопливо выкрикнул. Хопа шашхушкушкушкушушу. Я торопливо дернул книгу обратно, но было уже поздно. Грохот, вспышка. Меня отбросило назад. Вода в бассейне взметнулась столбом. А на месте Цюрмле и станбука осталось только выжженное пятно. Обугленный череп и хлопья пепла, среди которых виднелись кусочки обложки. «Самоуничтожился», — раздосадованно подытожил Рабан. «Надо же, какой преданный камикадзе!» «Самоуничтожился?» Согласился я, окунаясь в бассейн, чтобы смыть сажу. «А может, сбежал?» «Сбежавшие колдуны обычно не оставляют после себя череп», — хмыкнул Рабан. «Это череп жреца глубин, точно». «Да, похоже», — согласился я. Направление молчало. Цюрмле действительно перестал существовать. «Тоже мне Зоя Космодемьянская. А ты почему меня не предупредил, что так может быть?» «Да если б я сам знал!» «Извини, патрон, я все-таки не маг. Я в этом не очень разбираюсь. Так, в теории немножко. А колдовское дело страшно сложное. Десятки видов. Все разные. В каждом виде свои подвиды. В каждом подвиде свои хитрости. Тут 100 лет будешь учиться, до конца всего не выучишь». «Угу. Надо бы и мне хотя бы теорию подучить. А то все хожу по вершкам. Говоришь, десятки видов? Что ж делать, патрон? Магия – это ведь такое же расплывчатое понятие, как наука. Даже еще неопределенное. Ведь не бывает же просто ученых. Есть биологи, физики, математики, историки, ну и прочее. Вот и просто магов не бывает. Тоже свои профессиональные специализации. Хотя у них они часто скрещиваются. Большинство чародеев все-таки работают в нескольких областях». «Угу. Да, зря я в институт поступать не стал. А чем бы он тебе сейчас-то помог бы, а? На земле магических школ нет. Ну, хоть обычный, высшее образование лишним не бывает. А у меня только мореходное училище, да и то на тройке. У меня тогда как раз проблемы с мозгами начались. Во сне ходить стал. Когда тут учиться?» «Ничего, патрон. Вот будет у нас много свободного времени, поступим тебя в институт, в твой любимый Руден, например». «Ну-ну», — засомневался я. «Там, конечно, иностранцев много, но они все-таки не до такой степени иностранцы». «Тогда в Академию Диорга. Там даже еще лучше. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Не помню». «Значит, не рассказывал. Ну ладно, будет время, расскажу. Там по высшему классу обучают. Хотя, погоди, это же элитное заведение. Туда рекомендация нужна». «Чья?» «Какой-нибудь значительной фигуры. Бога, крупного демона, сильного мага, правителя солидного государства». «Ну, у меня найдется парочка таких знакомых», — задумался я. «Ладно. Делу время, потехи час. Один стукач не захотел сдаваться живым. Пойдем брать другого. Где там этот скринстар?» «Налево по кольцу в паре километров. И очень быстро куда-то бежит. По-моему, он уже знает, что Цюрмле не захотел сдаваться живым». «Откуда?» «Магия, патрон, магия!» — вздохнул Рабан. «Все понял, по второму кругу не надо, пошли лучше на охоту». В Цюрмле я шел неторопливо, собирая трюфели и любуясь пейзажами. Не было надобности куда-то спешить. Он же понятия не имел, что к нему приближается. А вот теперь лучше слегка прибавить шагу. Чем больше времени я дам Скринстару, тем больше неприятных сюрпризов он успеет приготовить. Мало ли, сообщить обо мне хозяину, вызвать подкрепление или просто сбежать куда-нибудь в другой город. Эгмуми это хорошо умеют. Что ж мне опять через весь Лэнг лететь? Кстати, насчет лететь. Да, внутреннее пространство здания Рельеха весьма велико. Все-таки это целый город-дом. Коридоры тут широкие, а потолки высокие. В конце концов, многие демоны достаточно громоздки. Им требуется максимум места. И этого максимума вполне достаточно и для одного летающего яцхена. Аж ветер в ушах свищет. Воздух тут затлый, спертый, как и во всем Лэнге. С растениями-то напряг. Но сегодня коридоры Рельеха слегка освежились. Я так работал крыльями, что опрокинул пару плохо закрепленных чинов, сбил с ног неосторожного Дагонита и вышиб дверь, в которую врезался со всего разгона. Хорошо иметь таран на голове. Можно врезаться куда угодно, и ничего не будет. мне. Значит так, патрон. Налетаем со всего разгона и сразу отрезаем ему голову, кровожадно посоветовал Рабан. Он игмумия, ему ничего не будет. Ничего себе ничего, без головы. Говорить-то хоть сможет? Сможет. Тогда ладно. Взвиваюсь вертикально вверх по каменному рукаву, резкий поворот крыльями, сворачиваю налево, мчусь по крутой спирали выше, выше, выше. Куда этот проклятый игмумия лезет? На самый верх, что ли? По-моему, мы уже поднялись выше уровня моря. Еще один поворот, огромный круглый зал, лестница, изогнутый коридор, усеянный барельефами и грибницами, пустующие арабские бараки, еще один рукав куда-то вверх. Готов поспорить, Скальнстар этим путем не пользовался. Ни один игмумия тут не поднимется. Да и вообще ни одно бескрылое существо. Это же просто гладкая труба. По-моему, когда-то это здание было чем-то вроде гигантской доменной печи. Архитектура похожа. Интересно, чем все это заканчивается? Через пару секунд я увидел чем. Прямо посреди трубы кто-то, думаю, Скринстар, установил хитрую ловушку на Эцхена. Практически прозрачную задвижку из глубинного янтаря. На редкость гадкая штука. Если в нее угодить, будет жутко больно и практически невозможно освободиться самому. Даже с мономолекулярными когтями. Специально против демонов. Из нее делают клетки для провинившихся слуг Йог-Сотхотха и Дагона. И я просто не мог в нее не угодить. Ужасно разогнался, а видимость практически нулевая. Но у меня есть направление. Чувство, за которое я все время воздаю хвалы Богу. И генетика Мурана. Благодаря ему я заблаговременно почувствовал, что впереди преграда, и успел затормозить примерно за четверть метра до рокового столкновения. Крылья едва не вылетели из суставов, но это я как-нибудь переживу. «Патрон, тут проход, давай туда!» Слушаю странный голос в моей голове. Прямо под задвижкой действительно обнаружился узкий проход. Я влетел туда, как шомпол в ружейное дуло. Крылья сразу же пришлось свернуть. Распахнуть их в этой норе не получается. А пола нет вообще, это вентиляционная система. Они в рельефе устроены в форме ножевых лезвий. Я развел руки максимально широко, расставил ноги полным шпагатом. Хорошо иметь шарнирные суставы. И быстро-быстро побежал вперед, к слабенькому источнику света. Вентиляция все сужалась и сужалась, пока не привела к квадратной дырке, забранной решеткой, металлической и очень прочной. Но пара взмахов, и она уже падает на пол кучей аккуратных цилиндриков, а я выпрыгиваю наружу. Теперь я оказался в просторном зале, усеянном огромными витыми раковинами, яркими растениями с огромными цветками и странного вида кристаллами. Один из административных пультов управления. Древние умело сочетали магию и технологию, породив множество заковыристых изобретений, великолепных, но тем не менее дьявольских. Их методы порой ужасают. К примеру, знаете, что является двигателем всего этого механизма? Минуту назад чуть не убившего меня задвижкой из глубинного янтаря. Один единственный раб, точнее искалеченное человеческое существо, вскрытой грудной клеткой, к сердцу и мышцам которого подключены электроды. Его сердцебиение вполне достаточно для того, чтобы снабжать энергией целое здание. Только для этого он должен находиться в полном сознании и ежесекундно испытывать нестерпимую боль. При грамотном подходе сильные эмоции вполне способны заменить электричество. Время от времени рабов меняют. Они почему-то живут очень недолго. Рядом с центральным пультом, больше всего похожим на орган из цветного хрусталя, стоит Скринстар. В нескольких кристаллах виднеется трехмерное изображение разных участков той башни, в которой мы все сейчас находимся. Особенно пристальная игмумия рассматривает место, покинутое мной пару минут назад, хитрую ловушку с глубинным янтарем. Я не стал зря терять времени, тем более, что по бокам от Скринстара восседают две твари, самый могучий и неприятный из всех надзирателей. Тут нужно работать быстро. Секунда, и я уже лечу вперед ощетинившийся крылатым ежом. Крылья раскрыл едва-едва, чтобы только слегка смягчить падение. Падаю прямо на Игмумию, явно не ожидавшего нападения. Резко бью его ногами в грудь, бросая на пульт. Пульт мигает разными цветами и издает мелодичный звук, похожий на ксилофон. А на земле такая штука, скорее всего, выдала бы только дым и искры. Твари реагируют незамедлительно. Медведеподобные создания со множеством рук, ног и голов утробно взрыкивают и бросаются на меня. Резко подпрыгиваю, отталкиваясь всеми конечностями от пола. Они врезаются друг в друга, а я шмякаюсь сверху, пока Скринстар вяло шевелится, пытаясь сообразить, что происходит. Мы трое сплетаемся в бешеный бесформенный клубок, рычащий и матерящийся. Твари рычат на 7 голосов, а я матерюсь. Все-таки поражаюсь их борзости. Разве же посмели бы эти усовершенствованные шаготы напасть, скажем, на Шабни-Гурата? Да они бы до него даже не добрались. Гвардия двухрогих от них клочков не оставит. А вот на меня запросто. Но ведь я тоже архидемон. Поддельный, конечно, но они-то об этом не знают. Ну и откуда спрашивается столько хамства? Камикадзе хреновы. Разве что они знают. Знают, что я поддельный, а значит, неизмеримо более слабый. Черт, надеюсь, что ошибаюсь. Ну, кто тут у меня? Взревел я, выбираясь на вершину мельтешащей кучи. Кому кишки надоели? Кому кожа жмет? Хотя работа продвигается на удивление вяло. С тварями трудно драться. У них практически нет уязвимых органов. Как и их более примитивные собратья шаготы, твари – это нечто вроде огромных раковых опухолей, снабженных разумом. Их производят, смешивая в кучу несколько человек или даже демонов, а дальше они растут уже сами, пользуясь исходным материалом. Вот у этого толстого уже не осталось голов, я все отчекрыжил. А он такой же живчик, даже ориентацию не потерял. И как это он меня видит без глаз? А, вот у него же еще один глаз остался. Один, на тоненькой ниточке. Взмах когтем. А, плохо тебе, падла. Слепую-то махаться не так приятно. Пока я выводил из строя одного тварь, второй безуспешно пытался одолеть меня сзади. Ничего, я с обеих сторон хорош. Там с ним работают нижние руки и хвост. Главное, не дать себя схватить. Хватательных конечностей у тварей больше, чем у осьминогов. И они адски сильны. Зато нюкли уже. Прыжок, переворот, взмах руками и три обрубка падают на пол. Интересно, чем они были раньше? Очень уж уродливые. Рука нечаянно попадает в широкую разинутую пасть того, что постройнее. Тот радуется удаче и тут же смыкает челюсть, безуспешно пытаясь прогрызть бронехитин Яцхена. Рука рефлекторно делает широкий оборот, разрезая ему шею изнутри, и у меня новый авангардный браслет. Брезгливо отшвыриваю его куда подальше и продолжаю мясницкую работу. В спину ударяет что-то огромное и очень тяжелое. Отлетаю к стене. Легкий шок. Но тут же вскакиваю и резко взмахиваю крыльями, поднимаясь к потолку. Ищу новый источник угрозы. А, Скринстар очнулся и уже целится в меня пальцами, готовясь швырнуть новое убойное заклятие. Ничего, Игмумии не в ладах с боевой магией. Вряд ли у него при себе есть что-то, кроме обычных силовых толчков. Ну да, так и есть. Без особого труда увертываюсь от невидимого кулака, оставляющего несколько трещин в стене, и падаю на Скринстара как коршун. Тот лихорадочно отскакивает за спину ближайшей твари, и я на лету меняю стратегию, выпуская когти, наклоняю голову тараном и с силой врезаюсь в этот бесформенный мясной ком, как живой бур. Застреваю, работаю когтями, чтобы освободиться, высвобождаю голову, на меня летит другой тварь, безголовый. плюю в него кислотой, взмахиваю всеми руками, разбрызгивая надзирателя в клочья. Поворачиваюсь к Эгмумии. Тот торопливо выдергивает из груди железный штырь, из раны клубами валит черный дым. Прыгаю к нему. «Патрон, направо!» Слушаюсь Рабана. Не зря. Там, где я собирался промчаться, на миг вспыхивают тончайшие нити, едва не отхватывающие мне кончик хвоста. Заклинание-ловушка, своего рода колдовская мина. И когда этот белокожий успел ее поставить? Вроде еще минуту назад ничего не было. Спохватываюсь и бью Эгмуми в лицо, ловя торопливо отброшенный штырь. Втыкая его на место, этот гад явно собирался последовать за Цюрмле. Преданные какие. Очень странно для демонов. Судя по невнятному злобному бормотанию, сотрудничать Эгмумия не собирается. Ничего. У меня есть надежное средство, о котором я, признаться, успел прочно забыть. Но ведь все-таки вспомнил. Вот оно, в заднем кармане. Если только не потерял. Нет, не потерял. Пакетик с благовонием Закауба. Тремя руками удерживаю Скринстара, двумя раззеваю ему пасть, а шестой опрокидываю туда весь пакетик. Конечно, лучше было бы его поджечь и дать вдохнуть дым, но на крайний случай можно и орально. Снадобье усваивается очень быстро. Эгмумия начинает биться в конвульсиях и царапать прозрачный балахон. Не слишком мало, засомневался я. Минут на 20 хватит, задумался Рабан. Не трогай его пока, пусть усвоится как следует. Да, его трогать не стоит, согласился я. Он похож на картинку из анатомического атласа. Знаешь, где человек без кожи нарисован? Ну, патрон, а мы успеем все спросить за 20 минут? Постараемся. Жалко, я колдовать не умею. А то бы на подольше растянули. Эх, говорила же мне Серафима Павловна, учись, Олежек, учись, а то так и проживешь всю жизнь неучим. А я ее все нахрен посылал. Это твоя учительница литературы? Угу. Между прочим, прекрати копаться в моей памяти. Она, помню, все Достоевского навязывала. Читай, читай, в жизни пригодится. И как, пригодилось? Да я так и не прочитал. Три раза начинал, но к 40-й странице всегда засыпал. Там только сначала интересно, где про топор, а дальше такая скукотища прет. Патрон, по-моему, клиент уже дозрел. Скринстар действительно сидел недвижимо, пялясь в одну точку и свесив на бок язык. Я бросил быстрый взгляд направо и налево. Расчлененные туши тварей лежали неподвижно. С этой стороны угрозы не было. Времени мало, забормотал я. Отвечай на вопросы, быстро и четко, понял? Да, безжизненно сказал Эгмумия. Отлично, кто твой господин? Не знаю. Не понял, как это не знаю? Я не знаю его имени и не видел лица, послушно объяснил Скальнстар. А как тогда получал инструкции, по телефону что ли? «Господин встречался со мной и Цюрмле здесь, на крыше этой башни. Он являлся в облаке дыма». «Это уже яснее. Фокус с облаком дыма достаточно прост. Он доступен всем более-менее серьезным демонам. Когда человек хочет остаться неузнанным, то использует маски или что-нибудь в таком роде. У демона такое не получится. Если, к примеру, Ниарлат Хотеп наденет маску, его все равно узнают, даже лярвы. Конечно, архидемоны без труда могут сменить облик или просто наложить личину. Но ауру-то все равно не изменишь. Меня таким образом обмануть еще возможно. Я только похож на Лаларту, но демонической силой не обладаю. С каким-нибудь надзирателем тоже проблем не будет. А вот реального демона, вроде Эгмумии или Жреца Глубин, так не проведешь. Поэтому приходится использовать более изощренные методы. Самый примитивный из них – покрывало тумана, маскировочное заклятие. В нем тебя никто не распознает, ты будешь просто бесформенным клубами дыма. а голос им изменится до неузнаваемости. Разумеется, магическое зрение тоже ничем не поможет, и направление, скорее всего, тоже. Что ты знаешь о своем господине? Он архидемон. Уже кое-что, но пока что маловато. Что-нибудь еще? Не Кутулу. Было так, что я зрел их одновременно. Отлично, вычеркиваем по крайней мере одного. Кто посылал мне письма в замок и канцелярию Ирема? Не знаю, не я. Прокол. А что знаешь о покушениях? На земле, на окраине Ирема, рядом с Каддафом. В этом ты участвовал? Да. Их организовал я, по велению господина. Целью был архидемон Лаларту. Надышавшись благовония Зкауба, Скаленстар перестал понимать, где находится и с кем разговаривает. Сейчас для него существует только голос, задающий вопросы. И его нисколько не волнует, что я и есть Лаларту. Рассказывай подробно и быстро, поспешил я. Рабан в голове отсчитывал утекающие безвозвратно драгоценные секунды. Господин отправил меня на землю, в город Москва, поручив сделать так, чтобы там оказался Лаларту. Я выкрал истинную страницу из Некрономикона с заклятием для Лаларту и подсунул его человеческой тщери. Тщерь не смогла прочесть слова, и мне пришлось подсунуть ей еще и букварь проклятого языка. Приняв облик смертного, я сказал ей, что явится демон, и что он будет должен выполнить желание ее и прочих, кого она изберет для ритуала. Я сказал, чтобы она желала последней, и чтобы желание ее отправило Лаларту в место, через которое господин пришел на землю. Ну какой же я дурак! Конечно, надо было вернуться и осмотреть ту квартиру, где была засада. Должен был догадаться, что демоны не могли просто использовать первый попавшийся дом. Выходит, именно там и расположен переход в Лэнг. В награду за службу я отдал ей 3 очарования. «Что-что?» – не выдержал я. «Что ты ей дал, морда?» 3 очарования. 3 она могла избрать любого мужа, назвать его своим, и тот не смог бы сопротивляться прелестям всей черри. Докуда чары не разрушатся словом и ликом демона сильнее меня. Ах, вот почему тот Юрий так влюбился в обманщицу Марию. Утешает одно. Теперь он ее явно разлюбил. Раз уж слово и лик демона сильнее, имели место быть. Хотя у нее остались еще 2. Так что она, думаю, быстро найдет замену, если уже не нашла. После этого господин возвратил меня и велел избрать надзирателей сильных, разумных и преданных, служащих кому-то одному из архидемонов, и отправить в то место, чтобы там они ждали Лаларту. Я избрал Будху Эткаба и погонщика рабов Достху, отошедших от носящего желтую маску и не повинующихся ему более. Они и ранее помогали господину в делах его. Я знал их по Каддафу. «Чего хотел твой господин?» – перебил его я. Времени оставалось все меньше. «Чтобы они убили меня или чтобы я убил их?» Господина порадовал бы любой исход. Он сказал, «Будь убьют надзирателей Лаларту, это хорошо. Будь Лаларту убьет надзирателей и, охваченный гневом, нападет на носящего желтую маску, это тоже хорошо». Я аж крякнул. «Вот ведь!» Либо он выигрывает, либо я проигрываю. Как-то нечестно, вам не кажется? Он что, правда надеялся, что они смогут меня убить? Скептически спросил я. Нет, господин сказал, что надзиратели смогут убить Лаларту, лишь если Лаларту случайно споткнется и упадет на адамантовый нож. Угу, хмыкнул я. Хитрая какая жопа твой господин. Что было дальше? Господин приказал подготовить еще 2 малых покушения, чтобы убедить Лаларту в опасности. Я поставил на пути возле Ирема Алуа и 2 Утуку, желавших причинить беду Лаларту. Также я дал приказ малой когорте птиц Ленга от имени Ньяралатхотепа встретить Лаларту Каддафа, но я страшно ошибся, избрав неподходящих демонов. Лаларту понял, что не носящий желтую маску желает его смерти. Господин порицал меня за скверную работу. Меня ждет суровая кара. Я подвел господина. Да-да-да, торопливо оборвал его я. Рабан отсчитывал последние минуты. Действие благовония иссякало. Как я могу встретиться с твоим господином? На крыше сей башни есть малая курильница. Возьми порошок Р-Ах из моей сумы, воскури его там и жди. Спустя время господин явится в облаке дыма. Класс! Где там у тебя этот порошок? А куда вы дели ту черную шкатулку? Ее взял Цюрмле, дабы доставить во дворец глубинного владыки. Дагона, насторожился я, зачем? Сие знал лишь Цюрмле. Господин давал указы раздельно, мне и раздельно ему. Порой мы помогали друг другу в делах, но истинную цель всегда знал лишь один. Жаль, что у него уже не спросишь, посетовал я. Так вы вместе за шкатулкой ходили, что ли? Я и Цюрмле направились в РМ, дабы посодействовать друг другу в делах господина. Цюрмле вместе со мной ожидал неподалеку результата покушения Утуку на Лаларту, дабы помочь устранить Эрангха и Жирассара. Будете по случайности останутся живы. Узрев, что победа осталась за Лаларту, мы спешно вошли в РМ, дабы направиться в башню Пазузу за шкатулкой для Цюрмле. Болтун – находка для меня, довольно подытожил я. А, Рабан, наконец-то мы нашли ценного стукача. Только у нас последняя минута заканчивается. Блин, быстро, почему вы вообще работали на своего господина? Господин ведал, что я... Скальнстар замер на полуслове. В помутневших глазах забрезжило понимание происходящего. И прежде чем я успел сообразить, что действие благовония Закауба закончилось, этот героический камикадзе снова выдернул из груди штырь и отшвырнул его как можно дальше. Конечно, я тут же метнулся следом, но на этот раз штырь закатился за пульт орган. И пока я его доставал, Эгмумия превратился в настоящую мумию, высохший труп, без признаков жизни. Над ним клубилось облако черного дыма. Тлен Иосерхорсетха – чародейский газ, наделяющий этих существ жизнью. В первый момент я даже дернулся собрать его обратно, но тут же понял, что это, мягко говоря, трудновыполнимо. Порошок Эр-Ах. Где тут этот порошок? Ага, вот. Матерчатый, сухо шуршащий кисет с намалеванной руной Ку. Конечно, так она только звучит, а выглядит на перевернутую табуретку похоже. Буквы на сотха в звучании почти полностью соответствуют латинским. Не хватает только К и У. Я посмотрел на подергивающуюся батарейку, висящую на стене. Гуманизм требовал освободить его или хотя бы добить, а здравый смысл требовал оставить в нынешнем положении. Потому что если он умрет, здание лишится энергии и через час-другой обрушится. Кроме всего прочего, эти приборы контролируют систему вентиляции и шлюзования, не пускающую воду внутрь, а воздух наружу. Специальные чары поддерживают жизнь и сознание этого человека. Он будет жить, пока не придет смена. А сменять их надо обязательно. Чем дальше, тем меньше он будет давать энергии, а потом ослабнет настолько, что процесс пойдет в обратном направлении. Рабан? Меня не спрашивай, это должно быть твое решение. Ладно, выпустил когти я. Только не убивай. Сначала надо подняться на крышу и провести сеанс связи. Я спрятал когти обратно. Да, рассуждение логичное. Эта башня мне пока еще нужна. А какого хрена ты тогда кабенился? Саркастично поинтересовался я. «Это должно быть твое решение, бе-бе-бе. Высокий штиль и хуева мать. А вариант-то все равно только один». «Да, но вдруг бы ты сам сделал правильный выбор», – удивился Рабан. «Тогда бы мне не пришлось тебя останавливать». Ну вот, что тут можно ответить? Я достойного ответа не придумал. Просто прихватил кисет с порошком и пошел искать эту магическую рацию. Для приличия извинившись перед несчастным страдальцем. Хотя тот меня даже не услышал. Из-за постоянной невыносимой боли он вообще не понимает, что происходит вокруг. Данное здание оказалось одним из высочайших в рельефе. Проход довольно быстро вывел меня наружу. И дальше пошла спиральная лестница, вьющаяся вокруг полой бронзовой трубы, по которой я летел час назад, и в которой меня едва не поймали в хитрую ловушку. А там, на самом верху, находится выходное отверстие с оплавленными краями. Когда-то отсюда ежедневно вырывался раскаленный пар и дым, за тысячи лет изрядно повредивший прочный металл. Рядом с трубой расположилась наблюдательная платформа, снабженная защитным жаропрочным щитом и куполообразным навесом. Вероятно, когда-то тут располагались всякие приборы, но теперь от них остались только курильница на тонкой подставке и пара неуклюжих бронзовых табуретов. И то, и другое изначально было неотделимой частью платформы, и только потому осталось на прежнем месте. Все остальное наследники древних давно растащили. Я щедро высыпал в курильницу весь порошок, я же не знаю, сколько его надо, и А чем мне его зажечь-то? Спичек нет, зажигалки нет, магией я не владею. Смотри-ка, насколько магия въелась мне в сознание. В прошлой жизни я даже не подумал бы о таком варианте, как зажечь огонь чарами. Опять споткнулся на ерунде, проворчал я, безуспешно отряхивая карманы. Из всех вещиц, что имелись при мне, некоторое отношение к зажиганию огня имеет разве что зеркальце, но такой способ и на земле прокатит только в очень жаркий летний день, когда просто солнечный зайчик может привести к пожару. А в Ленге ничем не поможет даже самая толстенная линза. Эти дурацкие луны и светят-то слабо, и тепла от них вообще нет. «Ну что, идеи есть?» – обратился я за помощью. «Где здесь ближайшая зажигалка?» «У тебя в замке. Извини, патрон. В Ленге зажигалки дефицит, а в глубинном царстве огонь вообще не в почете». «Ну, тогда думай. Почему мне вечно отравляют жизнь всякие мелочи?» «Это какие?» «Спички, стулья, штаны. Ты. Особенно ты». По-моему, Рабан обиделся. Но это даже хорошо. От обиды он начал фонтанировать идеями. По большей части дурацкими, конечно. К примеру, предложил поискать в трубе уцелевших угольков. Но потом все-таки придумал кое-что отдельное. Я попросту выпустил все когти и начал с бешеной скоростью точить их друг от друга. Все быстрее, быстрее, быстрее. И в конце концов сумел получить несколько искорок. Большего магическому порошку и не потребовалось, вспыхнул практически мгновенно. К небесам поднялось облако фиолетового с багровыми проблесками дыма. Точно над курильницей в куполе имеется круглое отверстие. Правда, оно закрывается задвижкой, которую я, конечно же, забыл отодвинуть. Так что этот дурацкий дым обволок все вокруг. И сколько ждать? Зависит от того, как этот тип добирается. Если телепортируется, то с минуты на минуту. Если другим способом, то, конечно, придется подождать. Угу. Может, тогда приготовить ему что-нибудь неприятного, как он мне? А кого ловить-то собираешься, патрон? Надо же знать, на какого зверя ловушку ставим. А то поставишь мышеловку, а придет волк. Или установишь капкан, а будет мышка. Ладно, тогда просто подождем. Потянулось время. Спустя полтора часа я окончательно убедился, что неизвестный враг добирается не самым быстрым транспортом. Значит, это уж точно не носящий желтую маску. Тот не признает ничего, кроме телепортации. Конечно, я ожидал, не на виду. Не думаю, что этот тип появится, если я буду торчать тут как тополь на плющихе. Вместо этого я залез в трубу и затаился там, просеивая направлением все вокруг и одновременно вглядываясь в небеса. Гость может появиться воздушным или морским путем. По суше до рельефа не доберешься. Но если морским, ему придется входить через шлюз, а потом долго-долго подниматься по лестнице на самый верх. Да и вообще, мне это кажется сомнительным. Водный демон не стал бы назначать местом встречи вершину башни. А вот для летающего тут как раз раздолье. Все-таки кто это? Точно не Кутулу. Он сейчас здесь, в рельефе. И к этому времени уже успел бы появиться. Да и Цюрмле упоминал, что они с его господином однажды присутствовали одновременно. Про носящего желтую маску я уже сказал. Хастур, как и водные демоны, не стал бы выбирать такое место встречи. Чересчур громоздкий. Эта башня под его тушей просто обвалится. Да и не захочет он лезть в океан. Может быть, я не успел додумать до конца. Вдалеке показалась черная точка. С северо-востока стремительно приближалось все увеличивающееся облако черного дыма. Больше я пока ничего не могу сказать. Магическая завеса полностью скрывает его хозяина и от глаз, и от направления. Но движется он очень быстро. «Патрон, сразу бросайся!» – предупредил Рабан. «Если сбежит, хрен мы его потом снова заманим. Прыгай и сразу втыкай когти. От сильной боли заклинание развеется». «А мы его не убьем?» – засомневался я. «Архидемона так легко не убьешь». «А вдруг это все-таки не архидемон? Может, язык сломаешь? Ошибся?» «Вот и проверим». Дымное облако приземлилось на платформу и слегка завибрировало. По-моему, демон, скрытый в его недрах, недоуменно оглядывался, не понимая, куда делся тот, кто зажег курильницу. «Скальнстар!» – окликнул он. Голос звучал немного неестественно, словно говорил безликий автомат. Покрывало тумана полностью меняет тональность и звучание речи. «Цюрмле! Кто вызывал меня? Где вы?» «Я подобрался», изготовившись к броску, но все еще не прыгал. Надеялся, что он скажет что-нибудь полезное. «Безмозглые дети Ленга!» – раздраженно воскликнул неизвестный демон. «Куда вы подевались? Что это за шутки? Я очень надеюсь, что у вас найдется убедительное оправдание. Иначе...» Дальше ждать становилось опасно. Судя по колыханиям дымного облака, демон вознамерился взмыть в воздух. Я расправил крылья и прыгнул на цель, резко выпуская когти из пазух. Если б только знать, спиной он ко мне стоит или лицом, и какого он роста. «Ра-ра! Да ты же Лаларту!» – изумленно воскликнул демон. «Чуть только я показался из трубы. Значит, лицом. Как ты здесь?» Больше он не успел ничего сказать. Я приземлился на него и воткнул все когти, куда дотянулся. У меня практически отсутствует чувство осязания, и я не могу сказать, каков на ощупь тот, на кого я напал. Он достаточно крупный и твердый, вот и все, что я смог определить точно. И дьявольски сильный. Уже в следующий миг меня оторвало от него и швырнуло назад. Похоже, удар огромной лапы или хвоста. Но я все-таки сумел причинить ему сильную боль. Заклятие покрывало тумана медленно сползло со своего хозяина. Тот было спохватился и попытался вернуть его на место, но уже слишком поздно. Я увидел, кто это, а увидев, офигел. «Пазузу!» – хором заорали мы с Рабаном.